Глава 25. Атомный взрыв. Небесный ранг? Очевидно, что Ван Джун еще не достиг этого уровня. Однако незадолго до этого, во время соревнования королей, он, кажется, соприкоснулся с этим царством в области способности X, и вот теперь продемонстрировал аналогичный уровень в области боевых искусств. И это юноша, которому всего 21 год. Если бы он был абиданцем или асланцем, несомненно, все другие страны были бы обеспокоены этим фактом. Потому что небесный ранг – это самый высокий уровень, любой мастер небесного ранга оценивается в КМП словно ядерное оружие. А ему всего 21 год. Но, к счастью, он землянин. Это означает, что у каждого есть шанс перетянуть его на свою сторону, в том числе это особенно заботило Боула. Монорас давно нуждался в таком энергичном и молодом лидере, который поведет за собой следующее поколение. Такая аура не является чем-то обычным, но она у него есть. Можно просто посмотреть на ту кучку новичков, что он вывел на арену SIG. Это сила, к которой нельзя прикоснуться, ее можно лишь почувствовать. Боул хотел сделать этот шаг уже на прошлых IG, но этого парня тогда, казалось, ничего не интересовало. Кроме того, имелось слишком много нестабильных факторов. В конце концов, он был слишком молод. Теперь же очевидно, что он все-таки недооценил этого парня. Тем не менее, у него хорошие отношения с Винсентом. Добавить к этому историю с Голдвиллом, нет ли предзнаменования, что ему суждено быть с Монорасом? Во всяком случае, возможно, это зацепка для разрешения этой задачи. Что же касается условий сотрудничества, то такие таланты могут получить все, что душе угодно. Линьхун, конечно, знал о делах императорской семьи. Отношения между этим юношей и Айной впрямь настоящая головная боль для них. Он, конечно, был сторонником программы по привлечению способных людей, но даже если бы Ван Джен уже являлся мастером земного ранга, этого все равно было бы мало. Суженый принцесса не обязательно должен обладать такой силой, даже наоборот, это может быть не совсем в интересах их государства. Куда важнее то, что избранник Айны должен обладать определенным статусом и положением, чтобы увеличивать влияние империи Аслан. Однако, к сожалению, принцесса Айна влюбилась именно в него, поэтому он выразил свое одобрение, когда услышал, что девушка из семьи Юань и Ван Джен сходили на свидание. Если существует способ оставить Ван Джена в империи Аслан, это, несомненно, наилучший вариант. Возможно, только Шалабуда не заинтересовался этим парнем в этом плане. Почему? Потому что он из Абидана, не самой гостеприимной страны, к тому же для абиданцев сильнейшим может быть только один из них. Могущественный противник способен пробудить лишь амбиции абиданцев. Арагон среагировал правильно, если проблема не ясна, не следует поступать необдуманно. Шалабуда верил, что Арагон сможет все понять. В то же время он был вполне уверен, что его старший ученик способен победить Ван Джена, а может, стоит лучше его убить? В глубине души Шалабуда хотел этого, но злые намерения абиданца, конечно, были всего лишь мыслью. В этом мире слишком много противников и врагов, которых стоит уничтожить, настолько, что это попросту невозможно реализовать, поэтому самый верный путь – это увеличивать собственные силы. Жолио, разве ты не говорила, что ваше оборудование самое лучшее в КМП? Почему ничего не разобрать? Вы трое замолчите, дайте мне настроить. Я не могу в это поверить, он не должен быть способен на такое. Ответила Оуян Жолио. Ее руки быстро двигались, а на экране сменились кадры, которые проходили трехступенчатый анализ. Чёрт, этот Марс бесполезен. Он выглядит сильным, но на самом деле игра Шаломанова не стоит. Может, я тоже смогу его победить, а? С недовольством произнесла Цянь Сюйдье. Она хотела посмотреть на яростную схватку, но этот абиданский мачо рухнул с одного удара. Сила Марса неоспорима. Этот человек находится в списке сильнейших людей молодого поколения абидана. «Выше в этом списке только генералы!» Возразила Оуян Жолю, и с экрана все пропало. Потом изображение снова появилось, показалась рука Ван Джена, но до Марса было еще далеко. «Они не столкнулись?» В следующий момент Марс уже застыл, после чего последовало его падение. «Эти двое просто устроили шоу?» Не могла не спросить Юань Дун. «Нет-нет, это очень интересно. Я давно не видела такого интересного человека, как Ван Джен. Посмотрите!» Сказала Оуян Джолю, показывая пальцем в одно место. «Проблема, по которой изображение здесь размыто и не отображается, заключается в пространстве. Другими словами, была запущена огромная энергия, и это произошло мгновенно, что вызвало искажение. Вы не поймете профессиональной терминологии, но могу сказать, что Ван Джен только что действительно совершил атаку, но промазал. Если бы он поразил цель такой концентрированной энергией, то от Марса бы ничего не осталось!» Уян Жулю взволнованно хлопнула в ладоши. «Я всегда думала, что это слухи, и не ожидала, что кто-то действительно может делать подобное!» Только Линь Хуй Инь не была удивлена. Она знала, что Ван Джен способен на такое. После того, как Ван Джен вырубил Марса, вокруг стало тихо. Увидев несколько демонстраций его силы, некоторые люди, замыслившие недоброе, решили отступить. И даже те, кто остался, в большей степени сделали это лишь с целью понаблюдать. Ничего кроме, иначе это станет очень опасно. Даже если это был не настоящий поединок, а простое представление, тот, кто способен говорить на такое, Марса не пальцем деланный, это точно. Марс проснулся гораздо раньше, чем ожидал Ван Джен, примерно через час или около того. Ван Джен понимал, что его атомный взрыв не идеален, он еще не освоил этот прием полностью, но в данной ситуации могло получиться. На самом деле вероятность успеха была 50 на 50, если бы у него не вышло, пришлось бы начать затяжное сражение. Придя в себя, Марс встал на ноги, и Ван Джен снова удивился. Изумительная стойкость! Марс даже хмурился от сильной боли, как будто каждая кость в его теле была сломана, только обиданец может быть настолько безжалостен к самому себе. «Как твоя рука?» – неожиданно спросил он. Ван Джен улыбнулся. «Сломана!» После этого Марс замолчал, пустившись в размышления. Но на самом деле он уже знал, в чем проблема. Ван Джена оказалось одно преимущество перед ним. Если он действительно сражался с целью убить, разве не логично было бы вытащить титановый нож? Но Ван Джен смог переключиться в этот режим куда быстрее него. Неужели этот парень когда-то участвовал в войне? Что же касается последней атаки, Марс не был уверен наверняка, что это было. Должно быть что-то вроде резкого выплеска внутренней силы. Во всяком случае, в тот момент он почувствовал резкое удушье от навалившегося давления. Тем не менее, он также понял, что Ван Джен не освоил этот прием полностью, чувствовалась какая-то нестабильность процесса. Только вот понять это смог только он, человек, что пережил эту атаку. Это очень мощный прием. Если бы Ван Джен освоил его полностью, он бы также получил повреждения, но не такие серьезные. Марс бросил жетон в кучу. «Я должен тебе». Ван Джен не убил его, так что их поединок можно было назвать лишь обменом опыта, и он не мог не ответить на этот жест. К тому же, разумеется, он легко сможет достать себе еще несколько жетонов. «Последнее время меня многие ищут. Давай ты поможешь мне, тогда мы будем квиты», — сказал Ван Джен. Марс кивнул, он не любил быть должником, поэтому так будет даже лучше. Более того, они же оба представители Высшей Академии X, так что если проиграет один, это будет поражением и для второго. Да и это редкая возможность понаблюдать за Ван Дженом с близкого расстояния. Марс сел, прикрыл глаза, чтобы отдохнуть, и запустил свою технику «Повелитель Небес», разгоняя оставшуюся энергию в теле. Одновременно с этим Марс стал вспоминать палец Ван Джена. Он разгадал его уловку с горным обвалом, однако совсем не ожидал, что мощь этой атаки будет настолько ужасающей. Попросить научить такому приему было бы слишком наивно, но испытав его на себе, он, возможно, сможет понять его сам. Судя по дыханию, Марс вошел в состояние медитации. Джан Джунь понимал, что между ним и этими двумя слишком большая разница, так что ему осталось только пойти и поискать какой-нибудь еды.